Не было никакого желания ехать на машине, к тому же за последнюю неделю я вполне натренировался отлично летать, а еще сам не знаю почему, но я очень торопился. Хотя, с чего это не знаю, вполне себе понятно, что я просто не хотел упустить этого засранца. Кое в чем отец был прав. Данный гад не просто был одним из них, он слишком много чего наговорил Кейт, настраивая ее против меня. Наговорил не просто так, случайно, а конкретно преследуя определенную цель и, возможно, надеясь добиться от меня конкретной реакции, той самой, что я выдал в петле. И пусть это все было под влиянием кольца, пусть, как сказал предок, было порождено моими же собственными страхами, и пусть оно все оказалось нереально и осталось в прошлом, я не собирался ни забывать, ни, тем более, прощать этого гаденыша. Одним словом, почти мгновенно вышел из дома, походя прибил раздражающего хомяка, повысив свой счет в борьбе с ним еще на один пункт, и рванулся по воздуху к нашему складу. Жаль, конечно, ребят, которых приставила Катерина. Они, наверное, только сегодня доложили, что я вернулся и можно продолжать слежку, а тут цель снова от них сбегает. Ну, ничего, потерпит. Тем более, что рядом со складом тоже сидит один их человек. Я, конечно, не могу залезть к ним в головы и прочитать мысли, так что это все просто предположение. Вот только, появились они все именно после того, как я отнес нашей местной главе сектора документы, в которых было сказано про мою пятую сферу. Так или иначе, вскоре я уже заходил к Нику. Парень несколько удивился меня увидев, но быстро пришел в себя. Интересно, он не думал, что я так быстро прибуду, или в целом не надеялся на столь скорый визит. Однако Ник, как я уже сказал, быстро взял себя в руки и выдал то, ради чего вообще мне писал. Уж не знаю, как так вышло, что в петле ничего подобного не произошло. Возможно, потому что я сам слишком мало верил в его возможности и навыки, а может они с сестрой тогда были слишком заняты другими делами, или я просто даже забыл его попросить о подобном. Так или иначе, парень нашел нужного мне человека, точнее нашел несколько мест, где тот может быть. Все же, в самом Империуме спрятаться не так легко. Есть, конечно, друзья, знакомые или родственники, у которых можно просидеть какое-то время. Вот только, это именно временная мера, на случай крайней нужды. Да и не верил я, что Харт будет заниматься чем-то подобным. Слишком уж у него другие цели. Цели, ради которых, как я уже знаю, он легко пожертвует и собой, и всеми другими. В результате этого всего, оставался один довольно простой вариант, промышленная зона, та самая клоака, где никто никого не спрашивал, откуда они и кто такие. Если у тебя есть средства, чтобы заплатить, то ты сможешь найти себе место. Забавным была в целом ситуация с жильем в этом месте, ведь оно все принадлежало гражданам или вообще напрямую родам. Тем не менее, местные бандиты додумались сначала скупать все места, а уже потом перепродавать их дальше. В целом, все были довольны, пока не устраивались внезапные проблемы. Правда, местные такое сами не особо любили, ведь понимали, что в случае визита реальных хозяев, слишком многие могут оказаться развешаны на столбах по улицам. Одним словом, система все же была, и про нее говорили в определенных местах, точнее про то, кто и где снял свое новое жилье в последнее время, какие ребята привычные и давно известны, а какие появились впервые и никто их не знает. Собственно, в местах, где подобное обсуждали, все еще лежали несколько прослушивающих устройств Ника. И именно про таких странных, никому неизвестных, новых гостей, он мне и рассказал. В целом, можно было ожидать чего-то подобного. Ну не побежит же Харт в другой сектор ради непонятно чего. Правда, знание порой мало помогает. Я уже говорил, как местные относятся к смене внешности, но это касается только тех, кому есть дело до законов и последствий. А вот такой человек, как Харт, вполне мог опуститься до подобного действа. Да, оно требовало времени и сил, вот только они у него были. Это сейчас я понимал, сколько лишних дней потратил в петле на иллюзорные зацепки, как много носился за призраками, которых сам себе и придумал. А враг всегда должен был быть где-то рядом, неподалеку, способный вмешаться в нужный момент и передать мне ту самую фразу, что во всем виноват я сам, причем, еще и подготовив место, чтобы я мог ее услышать и не успел бы влезть ему в голову. В результате, когда я реально начал искать тех, кто был мне нужен, то уже просто не мог его узнать. Простая истина, о которой даже не задумываешься порой, то, что нечто запрещено, еще не значит, что это не будут использовать. Возвращаясь к главному, 7 человек за последние несколько недель появились в нашей промышленной зоне, заплатили за свое пребывание в течение какого-то времени, от пары недель до пары месяцев, и были предоставлены сами себе. Увы, местные гаврики не могли отличить беглеца с другой части острова от имперца третьей сферы, так что последнюю проверку придется проводить самостоятельно. Разве что женщин из этого списка Ник исключил заранее. В теории, я был с ним согласен. Сомневаюсь, что нужный мне человек будет настолько заморачиваться. Да и в целом, быть одинокой женщиной в промышленной зоне слишком опасно, даже независимо от внешней красоты. И все же, сам этот факт я в голове оставил, пообещав себе, что вернусь к нему, если не найду цель. После этого, мой полет продолжился. Только теперь было сразу целых 7 целей, наложенных заботливым Ником на карту в нашем приложении. Удобная вещь, все же, все что требовалось мне, это добраться до нужного места и своими силами оценить, кто же прячется внутри. Благо, никакой защиты от подобного проявления интереса мага пятой сферы предусмотрено не было, так что мне оставалось только долетать до места, а дальше, даже не рискуя заходить в сами здания, быстро создавать небольшие органы зрения внутри. На самом деле, отличить тех, кто был мне нужен от всех остальных, особого труда не составляло. Во-первых, слишком мало у них было вещей, разложенных вокруг. Почти всегда обязательно присутствовали какие-нибудь сумки, некоторые даже не до конца разобранные. Да и в целом, эти люди отличались какой-то необычной и яркой внешностью. Первым на моем пути попался самый обычный человек, если не считать лица, исполосованного парой шрамов. Наверное, поэтому он частично его закрывал неким подобием маски. Однако, к нужному мне человеку мужчина точно не относился. Слишком слаб, в том смысле, что тут даже первой сферой не пахло, а Харт все еще был на третьей. Во втором здании, как ни странно, мне попалась женщина. Я же говорил, что некоторым проще притворяться мужчиной, вот и наткнулся на живой пример подобного. Причем она уже скоро готова была перейти на вторую сферу, именно потому меня и заинтересовало. В любом случае, не то, что нужно. Исследуя таким образом людей, одного за другим, я пробирался дальше. Когда убедился, что и пятый не тот, кто мне интересен, уже начал подумывать, что парень все же решился нацепить на себя женские одежды. Однако, шестой оказался слишком подозрительным. Мало того, что он сидел в комнате сгорбившись и накинув на голову капюшон, так еще и не думал снимать маску, закрывающую большую часть лица. Ну а самое главное, я сразу почувствовал уровень его собственных сил. Имперец на третьей сфере слишком сильно отличался от всех остальных снующих здесь людей. Для меня он словно светился в темноте, привлекая внимание. Очень хотелось заскочить внутрь и развеять свои сомнения, вот только я понимал сразу два момента. Первое, он мгновенно убьет себя, как только поймет, что нет никаких шансов. А это уничтожит даже малейшую возможность попытаться узнать чуть больше как об организации, так и лично о нем. Ну и второе, я мог банально ошибиться, а из-за устроенного переполоха реальный Харт просто сбежит под шумок. Одним словом, пришлось взять себя в руки и начать наблюдать, внимательно приглядываясь не только к самому человеку, но и ко всем вещам в комнате вокруг него. Этот индивид не просто сидел за столом, очень быстро я понял, что он еще и иногда что-то пишет. Перед ним лежали несколько бумажек, на которых уже были нанесены десятки странных каракуль. Я просидел не меньше пары часов, продолжая наблюдать за этим действом, но так и не смог ничего разобрать. Либо у этой организации был какой-то внутренний язык, которым они пользовались между собой, либо же этот индивид вообще придумал нечто подобное лично для себя. Лицо парня, кстати, почти полностью было скрыто под маской, но я очень аккуратно старался разглядывать свободные видимые части. И чем больше этим занимался, тем больше был убежден, что нашел нужного человека. Да, прямо сейчас уже были видны некоторые изменения, вроде слегка широковатого носа или глаз, несколько выцветшего цвета. И, тем не менее, это явно был он, Харт, собственной персоной. К счастью для меня, когда человек пребывал на третьей сфере, сменить свою внешность было не так-то легко, особенно если он пытался получить постоянные изменения. Это на четвертой сфере или выше уже можно сотворить небольшую иллюзию в любой момент. Вот только Харт был для этого слишком слаб. Он оказался вынужден медленно, но верно менять свое тело, чтобы вновь получить возможность вернуться в центральную зону и продолжить заниматься какими-то делами. Я следил за ним долго, буквально просидел на крыше одного из соседних домов до самого утра. Все ждал каких-то действий, реакций, контакта с неведомым начальством, хоть чего-нибудь. Да банально надеялся на удачу, в конце концов. Вот только, все это было тщетно. Либо я что-то пропустил, либо же важные события, как и всегда в реальной жизни, происходят не так часто, как нам бы хотелось. Пришло время принимать решение. Сидеть дальше и надеяться на лучшее, ожидая еще несколько дней или даже недель, или же просто поступить так, как и советовал отец. В конце концов, какое бы там ни было на него влияние, он, во многом, оставался собой, так что нес полную ответственность за случившееся. Да и в целом, с каких пор мне вдруг захотелось жалеть своих врагов? Одним словом, решение принялось довольно быстро, но я все еще хотел кое-что проверить. Если перед ним появится маг пятой сферы, то Харт быстро поймет, насколько все плохо. А что если это будут лишь намеки, которые заставят его шевелиться, но не будут казаться чем-то смертельно опасным? Да и в целом, почему бы слегка себя не развлечь? Отец же предлагал его слегка помучить, верно? Правда, я все же не настолько сейчас зол, чтобы выдумывать что-то глобальное. В общем, на грани видимости этого гада, мелькнула иллюзия моей фигуры, всего на мгновение и заметная лишь краем глаза. Зато среагировал он на это мгновенно, сразу же вскочив и начав затравленно оглядываться. Мне даже было интересно, что сейчас происходит в его голове. Понимает ли он, что сейчас случилось, или же списывает подобное на свои собственные усталости и напряжение? Так или иначе, долго это не продлилось. Почти мгновенно Харт принял какое-то решение, быстро собрал бумаги и засунул их себе за пазуху, после чего кинулся на улицу. Что ж, проследить за человеком не так сложно, когда ты уже взял его след. Это просто найти кого-то в Империуме не так-то легко, ведь все они одинаковые, словно кучка муравьев, которых не отличишь друг от друга, пока не вглядишься в каждого своими глазами. А вот если ты уже на ком-то сконцентрирован, то хватает и простого умения ориентироваться в своей зоне влияния. Когда-то отец также следил за мной, а сейчас я следил за Хартом. Буквально летел неподалеку от него, в паре сотен метров над крышами домов. Еще и был прикрыт своей невидимостью, на всякий случай. Парень, если честно, очень быстро перестал скрываться. Идя в сторону района простолюдинов, он постепенно сбросил верхние одежды и даже маску снял. Словно бабочка вылезала из кокона, пока шла по улицам. Двигался он достаточно быстро и уверенно, словно уже принял некое решение. Закончилась промышленная зона, и рядом стали попадаться дома других граждан, но Харт не обращал на это никакого внимания, продолжая шагать вперед. Мне даже стало интересно, куда же он двигается, но вскоре я и сам это понял, точнее почувствовал, что моя зона влияния соприкоснулась с такой же, принадлежащей другому магу пятой сферы. Вот же гаденыш. В голове мгновенно всплыли варианты развития событий. Если он все же дойдет до дома Джека и умудрится тому что-то наговорить, то мне придется очень долго и упорно доказывать свое право на разборки. Ведь это я знаю, что у Харта что-то есть в голове, а попробуй докажи это другим. Так-то я мог просто воспользоваться правом благородного и задавать ему любые вопросы. Вот только, если парень реально получит защиту другого мага сильнее меня, все сразу перестает быть столь же радужным. Одним словом, наплевав на эту игру в слежку, перед ним появилась моя иллюзорная копия. Давно не виделись, да и домой ты что-то не заходишь, не расскажешь, куда так торопишься. В целом, это все, что я успел сказать. Парень не стал утруждать себя каким-то сказками, а как только столкнулся взглядом с моей копией, тут же активировал собственную смерть. Ублюдок. Пришлось постараться, одновременно окружая его плоскостями, заполняя это все водой и понижая там температуру. Тем не менее, уже через пару минут посреди улицы стоял аккуратный ледяной кубик с новым телом внутри. Что бы я ни придумывал, гаденыш все равно не рассказал и не показал ничего лишнего. Оставалось еще порыться в его бумагах, но почему-то, кажется, что я либо снова ничего не пойму, либо опять буду отправлен по ложному следу. Как же с ними сложно. Солнышко грело улицу и людей на ней, а я как дурак затаскивал в дом очередную ледяную скульптуру. Хорошо хоть быстро сообразил, и тоже скрыл ее коробкой, как сделали когда-то Анна и Светозар. Тем не менее, первое место, куда я направился, был все тот же наш домашний подвал. Тот факт, что гаденыш себя прибил, еще не значит, что он не принесет пользу. Я могу, как минимум, более тщательно исследовать, что именно сидит у него в голове, и, возможно, все же научусь эту штуку извлекать. Очень уж хотелось получить хоть какие-то знания из всего этого действа, а то я слишком устал постоянно оставаться ни с чем. Глава 21. Я сидел в кабинете и грустно смотрел в окно. Когда-то слишком много думал о том, насколько опасно оставлять стол стоять так, что все документы на нем видны из этого самого окна. В результате, я банально сдвинул эту деревянную штуковину. Теперь что я сам, что любые гости сидят к пропускающему свет четырехугольнику боком. И я даже перекрываю стекло каким-нибудь заклинанием каждый раз, когда начинаю заниматься чем-то важным. Ну, и документы теперь держу так, что они всегда перевернуты буквами вниз, если я не читаю их прямо сейчас. В результате, с улицы ничего нельзя толком увидеть. Я и сам сейчас сидел в полоборота к столу и, как уже сказал, смотрел в окно. Там было лето в полном разгаре. Поближе ко мне, рядом с домом, зеленели трава и листва на деревьях, словно призывая выйти на улицу и насладиться всеми прекрасностями этого дня. Ну а вдалеке виднелись высокие здания центральной зоны. Лично меня они никуда не призывали и ни на что не намекали. Хотя, возможно, кому-то эти бездушные бетонные коробки словно нашептывали слова про необходимость работать больше и активнее. В общем, настроение у меня было какое-то своеобразное. Открылась дверь кабинета и зашла Кейт. Если честно, достаточно неожиданно, что она сейчас была дома, а не у себя в офисе. Практически середина дня, в конце концов. Я вяло повернулся и перевел взгляд на нее. Женщина была все так же красива, в своем привычном строгом брючном костюме и с холодной решимостью на лице. Вот и почему оно мне вообще нравится, это я про решимость, если что. Может какие-то внутренние желания, чтобы надо мной кто-то доминировал, желания, которые я не могу не то что выразить, а даже толком осознать. Интересно, ну и чего ты здесь сидишь с таким странным лицом? Поинтересовалась Кейт, посмотрев на меня как-то подозрительно. Точно задоминировать собирается. Может, хотя бы расскажешь, что случилось за последнее время? Продолжила она, не дождавшись от меня никакой реакции. Ну, во-первых, я нашел Харта, ответил ей вяло, слегка растягивая слова. Где? Кейт изменилась за мгновение, словно превратившись в гончую, готовую тут же кинуться по следу. Правда, кидаться уже было поздно и ни за кем. Если спрашиваешь, где именно нашел, то в промышленной зоне, ответил я все так же расслабленно и медленно. Ник помог, если честно. Если где он сейчас, то у нас в подвале. Правда, парень немного мертв, но это не я, честно. Стоило только перед ним появиться и задать пару вопросов, как гаденыш быстро с этим всем справился, оставив меня ни с чем. Нехороший человек, в общем, был. Жаль, конечно. С другой стороны, туда ему и дорога. И ты этим занимался почти полтора дня, не только, продолжил я задумчиво, еще немного поизучал то, что от него осталось. Весь вчерашний день был этим занят. Если не считать, что теперь могу проще найти следы того самого влияния, то результатов практически никаких. Как извлекать эту гадость, по-прежнему, непонятно. Точнее, все еще понятно, но я, например, не смогу этого сделать, не убив пациента. Одним словом, доктор из меня получается хреновый. Правда, есть маленькая надежда. Почему-то хочется верить, что оно может развалиться само, под влиянием внутренней силы. Потому и нет их в тех, что выше самого начала четвертой сферы. Значит, угроза, внезапно, оказалась не так уж и велика. Все же третья сфера не особо серьезные противники, произнесла Кейт задумчиво. А вот это ты зря. Во-первых, роль вполне может сыграть количество. Уж забрасывать врагов своими трупами — это вполне себе наша излюбленная имперская тактика. Во-вторых, они же не воины в строю. Это все хитрые тайные агенты, которые пытаются подобрать ключики к кому-то из окружающих. Нашептывают подлые советы, оставляют неприятные подсказки, да и в целом творят какие-нибудь гадости. И то, что сейчас их на острове мало, еще ни о чем не говорит. Может, есть целая куча условных спящих агентов, в которых это еще не проявилось в нужной степени. Так что, как видишь, угроза никуда не делась. И чего ты тогда сидишь тут с таким возвышенным видом? Размышляю о всяком. И да, те папки, что принесла ты, я тоже просмотрел. Пока что поверхностно, но хоть так. И есть одна большая проблема. Какая? Все же не выдержала женщина после затянувшейся минуты молчания. «У них практически нет общих пересечений», — грустно выдал я, теперь уже продолжая смотреть в окно. «В том смысле, что все эти люди, конечно, имперцы, вот только на этом как-то все. Нет у них ни общих друзей, ни общих врагов. Даже работают в разных местах, никак между собой не связанных. Да и сами эти изменения с ними начинали происходить, словно случайным образом, у кого-то немного быстрее, у кого-то медленнее. Одним словом, нет вообще никакой зависимости, ни от времени, ни от чего-то еще. Вот и сижу тут, смотрю вдаль и думаю, что же делать дальше. Пока что, самый простой и здравый вариант, поступить так, как советовал предок. Пойти, перебить всех, кого знаю, и просто жить дальше, надеясь на лучшее. Так, у меня к тебе простой, но очень важный вопрос. Прервала мои пространные разглагольствования Кейт. «Ты когда последний раз спал?» «Хаэм, кажется, перед тем, как отправиться за отцом, верно?» «Точно не помню. Да я и в целом нормально себя чувствую. Прямо как огурчик», — медленно произнес я, разглядывая умиротворяющий пейзаж сквозь стекло. «Вот я и вижу, что ты, кажется, совсем перестаешь нормально думать, словно и не пытаешься. Похоже, кого-то пора укладывать в кровать силой. Ну я же говорил, что сейчас она будет меня того доминировать. С другой стороны, Кейт, как и всегда в последнее время, была полностью права. Я настолько устал от всего, что происходит вокруг, и что делаю я сам, что как-то внезапно впал в странное состояние. Было бы очень неплохо отвлечься и банально отдохнуть. К тому же, я теперь не обязан ютиться в пустой и холодной кровати в одиночестве, у меня там есть очень даже красивая женщина». Поскольку, думая об этом всем, я перевел взгляд именно на ту самую женщину, она это быстро заметила. «Опять у тебя какие-то бредни в голове, по глазам вижу». «Ничего подобного, все мысли исключительно о кровати и том, чем там можно заниматься», — улыбнулся я Кейт. «Сон очень сильно помог, что было и неудивительно, честно говоря. Вспоминаются истории из моего прошлого мира, когда человек после пары дней без сна все еще был активен, но уже начинал сильно сдавать. Даже галлюцинации преследовали его достаточно часто. У меня, к счастью, галлюцинаций не было. Все же усиленный организм имперца способен выдержать очень многое. Вот только, сдавать начало я, а что самое неприятное, даже не мог нормально это осознать. В любом случае, как и говорил, после сна все стало сильно иначе. Голова снова заработала на полную. Что забавно, отец тоже спал почти все время, а еще ел. Собственно, весь его распорядок превратился в простую последовательность. Поспать, поесть и снова ложиться спать. Учитывая, насколько ужасным было его состояние в момент прибытия, в этом нет ничего удивительного. Да еще и мои попытки проверить ему голову вряд ли как-то помогли в этом плане. В любом случае, предок, кажется, на полную пользовался тем, что он теперь в полной безопасности и восстанавливался так быстро, как мог, и, судя по всему, лучше всего у него подобное получалось делать именно в процессе сна. Пока что особой разницы заметно не было, но все же прошла лишь пара дней, так что это и не удивляло. Тем не менее, после отдыха я с новыми силами взялся за те документы, что один раз уже успел просмотреть, снова засел за папки с делами. Как бы там ни было, должен был иметься один общий знаменатель, который я почему-то пропустил. Что-то, на что я не обратил внимания, из-за своей усталости и разболтанности. Нечто такое, что объединит всех этих людей в единое целое и позволит мне хотя бы на шаг приблизиться к своей главной цели – найти кукловода. Как ни странно, такой показатель и правда нашелся. И нашелся ровно один. Вообще Империум – это остров, во многом завязанный сам на себя. Вот только у нас несколько колоний, из которых в город идут самые разнообразные ресурсы. Порой это что-то малозначительное, но важное, вроде зерна, например. Уже здесь, на острове, оно обрабатывается и становится чем-то достойным. Еще есть, например, и всякие металлы, которые тоже добываются где-то на материке. На самом деле я не особо в этом разбираюсь, просто знаю в общих чертах. Так вот, эти ресурсы идут примерно через 3 портовых города, стоящих на побережье. Между ними и островом постоянно курсируют корабли, заполненные всем, чем нужно. В чем же была главная часть? В том, что порой, довольно редко, но все же, в эти портовые города, на тех самых кораблях, плавали и обычные граждане Империума. Причины могли быть самые разные, от задачи от какого-нибудь рода или фирмы, в которой он работает, до банального желания развеяться. Последнее случалось редко, но тоже бывало. В целом, если считать за год, то со всего острова на материк по этому пути отправлялось что-то вроде сотни человек. На самом деле цифра мизерная, учитывая многомиллионный империум, но здешние люди не особо любят плыть в условный 15 век ради каких-то дел. По большому счету, на такую работу отправляли совсем еще новичков или не особо ценных сотрудников. Такая ситуация складывалась именно потому, что подобное никто не любил и воспринимал скорее как некую необходимость или даже наказание. Собственно, единственное, что связывало всех этих людей, так это факт, что каждый из них совершил хотя бы одно такое плавание. На первый взгляд, это казалось просто небольшой чертой в биографии. Ну, мало ли тех, кого за подобным отправляют. Вот только дело именно в том, что оно было у каждого, никак не связанное с переменами в личности, если не считать, что они всегда происходили только после чего-то подобного. Эти перемены приходили не сразу, и даже не через одинаковые промежутки времени. Кто-то оставался собой еще пару месяцев, кто-то еще целые пару лет. Вот только, после такого посещения материка, они и менялись. На самом деле, это был самый удачный вариант для условного врага, который не хочет сам себя подставлять. В первую очередь потому, что быть на самом острове слишком опасно. Я уверен, что маги пятой сферы могли бы заметить кого-то с непонятными способностями. В том смысле, что я точно отличу имперца или кого-то другого, идущего по схожему пути, от типичного материкового мага. Правда, и прятаться где-то далеко тоже идея не лучшая, ведь тогда ты не сможешь часто контактировать с нужными людьми. В результате, я понимал, что даже мне в самих портовых городах вряд ли удастся найти что-то быстро и просто. В конце концов, этот неизвестный противник должен был предвидеть, что его людей могут засечь и додуматься до подобного. Недаром же, они убивают себя еще до того, как скажут хоть что-то стоящее, буквально, при малейшем подозрении, что вот-вот будут раскрыты. Собственно, вот я и получил следующий кусочек своего пазла. Оставалось только отправиться в нужное место и понаблюдать уже там. Самое обидное, что мне снова нельзя себя раскрывать. Уверен, узнай этот непонятный некто, что не просто благородный имперец, а еще и маг пятой сферы что-то расспрашивает в городах, он тут же заляжет на дно. Просто исчезнет на несколько дней, недель или даже месяцев. Да хоть в хижине в лесу отсидится все это время, а я опять буду бегать по улицам и трясти совершенно бесполезных смертных. Все как всегда, чем упорнее я пытаюсь решить эту проблему, тем сложнее просто сломать все на своем пути. Я висел в воздухе над небольшим портовым городом, скрытой невидимостью на всякий случай. От моей истории, что снова куда-то отправляюсь, Кейт была не особо в восторге, но приняла все как есть. К тому же, все еще оставалась одна важная проблема. В делах не было указания, в какой именно из трех городов отправлялись нужные мне граждане. В результате, выяснение этого момента женщина пообещала взять на себя. Сначала я сам хотел сходить и позадавать вопросы нужным людям, но моя вторая половинка почему-то была этой идее не особо рада. Еще и посмотрела на меня так, что желание спорить сразу пропало. В целом, я почему-то был уверен, что ее собственные методы не намного лучше моих, но пусть тоже занимается полезным делом. Ну, а я, в это же время, решил потыкать наугад, так сказать. Просто полетел к ближайшему городку и попробовал немного понаблюдать. Да, я все еще не хотел себя никак проявлять, именно потому был в воздухе и невидим. Просто висел и взирал на общую суету внизу. Как ни странно, люди не казались мне особенно несчастными или чем-то замученными. Обычные чистенькие и вполне себе деятельные ребята, которые постоянно носились в разные стороны. Кругом сплошь простые работяги. С другой стороны, знать местной колонии тут и не жила. Слишком уж велико было влияние империума в данном городе и не совсем понятно, кому больше принадлежали местные, здешнему царьку или родом с острова. Правда, сами люди об этом вроде бы не особо задумывались, продолжая делать свои дела. Слегка опустившись, я встал на одну из крыш. Моя сила тоже опустилась вниз, накрыв собой немалую часть территории. Увы, никаких необычных вещей почувствовать в первый момент я так и не смог. И это означало, что легко и просто не будет. Вряд ли я встречу нужного человека за ближайшим поворотом или около того. Вполне возможно, что он даже не в этом городе. Например, единственный приятный момент – так это общий уровень сил местных, точнее, их абсолютная слабость. Никто даже не пытался дойти до первой сферы, так что все эти люди были в полной моей власти, а учитывая полное отсутствие фона имперских приборов, я легко мог залезть в голову каждому из них, чтобы проверить, есть ли там какие-то следы. К сожалению, это все еще было не особо просто и требовало определенной сосредоточенности. К тому же я не мог знать, насколько большой будет гадость, подчиняющая себе простого смертного, а не имперца третьей сферы. Одним словом, приходилось тратить по паре минут на каждого отдельно взятого индивида, чтобы ничего не упустить. Сами люди тоже были не в восторге от происходящего. Вряд ли они могли в полной мере понять, что именно происходит, но дискомфорт все равно испытывали. В любом случае, при таких раскладах, чтобы проверить всех людей во всех городах, уйдет целая куча времени. Если учесть, что общее население, включая тех, кто приезжает на какое-то время, составляет не меньше пары сотен тысяч, то на это простое действие уйдет не меньше года. Да уж, в такие моменты снова вспоминаются слова Кейт про мое неумение искать информацию. Можно, конечно, несколько сузить круг нужных мне лиц, смотреть только тех, кто хоть как-то контактирует с приезжими гражданами, например. Вот только, в таком случае, мне придется следить за имперцами, причем во всех городах, причем по нескольку раз, чтобы запомнить всех или почти всех, с кем они пересекаются. Как и всегда, слишком долго. Кажется, я снова сталкиваюсь все с той же проблемой. Мой тщательный метод анализа всего и сразу здесь не поможет, а скорее будет мешать. Уверен, за все это время я еще и проколюсь пару раз, где-то засветившись. Ну, или просто общее чувство дискомфорта у местных станет слишком заметным для неизвестного мне наблюдателя. Что ж, кажется, придется возвращаться, оставшись ни с чем. Буду надеяться, что Кейт все же сможет раскопать что-то новое и полезное. Вот вам еще одна картинка с Кейт. Глава 22. Благодаря тому, что я уже окончательно приспособился к полетам и даже сделал их чуточку экономнее в процессе, они стали занимать приемлемое время. Часов 10 до материка и примерно столько же обратно. Ну а на месте, немного отдохнуть пару часов, чтобы восстановить силы. Одним словом, на подобное у меня уходили ровно сутки. Пока Кейт что-то там пробивала и воздействовала на кого-то своей невероятной харизмой, сломала несколько конечностей, как позже выяснил, я успел слетать в прибрежные города 3 раза. Одним словом, успел посетить каждый из них. К сожалению, абсолютно никакой глобальной разницы заметить так и не смог. Да, товары через них шли разные, но на этом все отличия, как по мне, и заканчивались. Одним словом, я с нетерпением ждал той самой новой информации, которая поможет мне хотя бы немного сузить зону поисков, и дождался, в какой-то степени, по своей уже устоявшейся привычке. Я, когда был дома, сидел в кабинете, так что и сегодня пребывал именно там. В этот момент в дверь вошла только что вернувшаяся Кейт. «Ну как твои полеты, узнал что-то новое или как всегда просто развлекаешься?» — выдала она, как только зашла в комнату, веселым тоном. «Я бы предпочел сидеть дома и ничего не делать. Я вообще по натуре человек очень ленивый», — ответил, слегка улыбаясь. Ну да, по тебе видно. Вечно либо где-то что-то делаешь, либо тренируешься. Сказала бы, что еще и спишь, но ты даже на это времени не находишь, зачастую. Ладно, по глазам вижу, что сидишь и ждешь меня, чтобы узнать последние новости». В этот момент Кейт стала серьезнее. «Верно, жду. Что скажешь? Тебе это не очень сильно понравится, если честно. Если про того самого Харта я тебе ничего сказать не смогу, как и еще про пару человек, которые отправлялись на материк сами и непонятно зачем, то как минимум про 7 других кое-что узнать я все же смогла. Сразу говорю, они из разных секторов, и это никак не влияло на исход. Одним словом, ребята плавали во все стороны, во все 3 из прибрежных городов. Причем и по времени какой-то явной зависимости нет, но это ты можешь и сам уточнить. Вот, держи и анализируй». Кейт положила передо мной на стол всего один бумажный листик, на котором были написаны имена, адреса и время отплытия, как я понял. Может, они задерживались на материке дольше других, например, пробубнил я с надеждой, вглядываясь в полученную информацию. «И ты думаешь, на такое бы никто не обратил внимания? Это те, кто туда просто посмотреть мир поехали, могли хоть потеряться в пути, а те, кто отправились по работе, возвращались точно в срок. Ты права, мне это все не нравится». Я отложил листок в сторону и повернулся к окну, поскольку проблема стала чуточку меньше, но не особо поменялась. Судя по всему, Кто-то или что-то путешествует между городами и каким-то странным образом цепляется к имперцам. Причем делает это так, что они даже ничего не замечают. И тут я сейчас вижу всего несколько хоть сколько-то быстрых путей вычислить цель, следить за теми, кто едет туда прямо сейчас, надеясь на удачу, либо поговорить с теми, кто ездил туда все это время или еще до него, опять же, надеясь, что они смогли что-то заметить. Может даже попадется человек, еще не прошедший полную трансформацию под влиянием той самой чужой гадости. Одним словом, развлечений у тебя пока хватает, вот и занимайся ими, а я сейчас вернусь к своим делам. Мне тоже пора кое-чем заняться. Кстати, мне нужна голова Харта. Именно голова, если что. Ну, в принципе, я могу ее отделить от остальной части тела. Вот только, зачем оно тебе нужно? Удивленно выдал я, снова глядя на Кейт. Что-то вроде небольшого рабочего между собойчика в офисе. Надо показать, что бывает с предателями, решившими, что они могут болтать все, что взбредет в голову, и подделывать документы. Ну да, нельзя забывать, в каком мире мы живем. Если кто-то слишком много себе позволяет, то его голову могут буквально принести на утренний разбор полетов. Хотя, я уже настолько привык к этому миру, что считаю подобный момент вполне себе рабочим и очень даже действенным. Собственно, придется идти и отпиливать голову бедняге. Следующие дни для меня слились в постоянную однообразную рутину. Примерно сутки я проводил дома, чтобы следить за тем, как идут дела, узнавать, что там у Ника с Сандрой, приглядывать за Кейт и все еще восстанавливающимся отцом. А уже после этого собирался и летел на материк, где выбирал себе какой-то идущий к берегу корабль и следил уже за ним. Если везло, то на борту мог оказаться какой-нибудь гражданин острова, с недовольной миной решающий рабочие дела. Тех, кто приезжал сюда ради собственного интереса, я вообще пока не видел. Все же, последняя категория – это очень своеобразные и крайне редко встречающиеся люди. И, как всегда, ничего, вообще никаких следов нужного мне человека или группы людей. Ни тебе попыток кого-то захватить в плен, ни непонятных артефактов. Да даже какой-нибудь завалящий материковый маг не подходил к нужному месту. Все было до неприличия спокойно. Заодно еще случайным образом проверял обычных смертных на наличие чужого влияния. Не всех, конечно, но тех, с кем разговаривали гости с острова, в обязательном порядке. Правда, и тут меня ждал полный облом. Так что, после всех этих не особо полезных действий, приходилось разворачиваться и улетать назад, оставшись ни с чем. Честно говоря, такое себе развлечение. Всего через пару недель стало понятно, что так долго продолжаться не может. Точнее, что оно может продолжаться бесконечно долго и все равно ничего не поменяется. Я даже не знал, влияют ли мои действия на происходящее хоть каким-то образом. Может, враг меня уже заметил и ближайшие пару месяцев будет жить в землянке под каким-нибудь дубом. А может, там такая крутая система и ей настолько плевать на мои потуги, что у нас в городе могут появиться еще пару человек с все теми же непреодолимыми желаниями разрушить вообще все. Одним словом, надо было что-то менять, придумывать некий иной способ той самой добычи информации. Действие, с которым я, как теперь было понятно, и раньше-то не очень хорошо справлялся. Честно говоря, в голову упорно ничего не шло. Любые попытки проверять людей случайным образом не давали абсолютно никаких результатов. Словно я вообще искал то, чего нет. От этой мысли даже как-то странновато стало. А что если и правда нет никакой тайной организации? Нет никакого тайного кукловода, а я продолжаю носиться за призраками. Вдруг все то, что я видел на острове, было не столько выдуманной мной реальностью, сколько ее небольшим преобразованием. И вот что теперь делать дальше? К черту все. Придется дать себе небольшое, но очень важное обещание. Если за 2 месяца я даже случайно не наткнусь на хоть какой-то след, то придется все бросать, оторвать головы на острове тем, кого я знаю, и жить дальше. Точнее, сначала постараться расспросить этих ребят, а там уже и головы отрывать, их бездыханным трупом, после самоубийств. Вот будет пафосный конец этой глупой истории, конечно. Встряхнувшись, я вновь стал наблюдать за портовым городом. Беспрерывное мельтешение кучи людей без кажущейся цели. Честно говоря, стоять на крыше мне уже порядком надоело. К тому же, если я действительно хочу добывать информацию, надо не просто смотреть на них, но еще и слушать, о чем эти ребята говорят. Правда, даже с моим запасом сил, тратить энергию на все и сразу в таких количествах не самое разумное решение. На плече появился хомяк и что-то там пискнул. после чего сразу же получил щелбан и улетел куда-то назад, расставив лапки во все стороны. И лишь пролетев в таком состоянии метра три и не встретив никаких препятствий, он растворился в воздухе. Еще и эта пушистая гадина продолжала меня доставать. Причем, в последнее время заметил интересный момент. Если я не просто давил его появившейся из ниоткуда плоскостью, а именно физически воздействовал своим телом, как прямо сейчас, это пушистое нечто обязательно что-то вытворяло. То крутилось как заведенное вокруг своей оси, то улетало вдаль, расставив лапки. Даже забавно было за таким наблюдать, если честно. И, тем не менее, все, что он делал прямо сейчас, это действовало мне на нервы и продолжал отвлекать. В любом случае, как я и говорил, старые методы были слишком малоэффективны, да и энергии я тратил слишком много. Мало того, что полеты туда-обратно это не особо легко, так еще и постоянно невидимость съедала силы. Так что я решил совместить несколько дел. Во-первых, отдыхать нормально, просто прогуливаясь по городу, а во-вторых, слушать разговоры местных. Для последнего требовалось ходить не столько по главной улице, сколько быть поближе к тавернам. В теории, я даже не должен был туда заходить. Хватало бы того, что эти здания будут где-то внутри моей зоны влияния. Ну а дальше придется постараться, чтобы слушать всех и сразу, да еще и разбирать, что же именно ты слышишь. Все же пятая сфера это не только объем силы и дальность их применения, но еще и умение работать сразу с несколькими потоками информации. По крайней мере, так это было в моем случае. На самом деле, особо стараться не пришлось. Я просто спустился в один безлюдный тупичок, сменил невидимость на простенькую иллюзию, чтобы не особо выделяться на местном фоне, и просто вышел в общую толпу. Честно говоря, в первые моменты было очень необычное ощущение. Я как-то отвык, что меня не замечают, не стараются обойти стороной, а самым бессовестным образом отталкивают в сторону. С другой стороны, это было вполне ожидаемо. Внешность я бессовестно скопировал с одного из людей в другом городе. Причем взял от него сразу все, от большого носа до поношенного старого плаща. В результате, я выглядел скорее как нечто среднее между низшим рабочим и уже почти нищим человеком. Зато мгновенно на деле убедился, насколько такие люди неинтересны всем остальным. Таким образом, я спокойно прошелся по городу до места, которое счел вполне удобным. Здесь имелось сразу 4 таверны или их некоего аналога, и тут я спокойно мог слушать разговоры сразу в двух. Половина – это совсем неплохо, верно? Вот таким вот нехитрым способом, прислонившись к стене, и начал тот самый сбор информации. Уверен, на самом острове мне бы могли сильно предъявить за смену внешности. Вот только, тут был не Империум, да и кто сможет что-то сказать магу пятой сферы. В такие моменты, осознавая уровень своих сил, упорно не мог понять предка с его сдержанностью. С другой стороны, я тоже на своем опыте убедился, что даже личная сила это еще далеко не полная гарантия безопасности. Если честно, о какой же бесполезной фигне говорили люди, начиная с чьей-то красивой дочки, к которой нельзя подобраться, поскольку отец обязательно заедет в морду, и заканчивая тем, что мы, в смысле имперцы, на самом деле такие крутые, потому что пьем менструальную кровь девственниц по утрам. От последнего хотелось вообще об стенку головой постучаться. Это как же люди до такого додумывались вообще? Да и где бы мы столько крови набрали на все население острова? Одним словом, практически все, что я сейчас выслушивал, было лютым бредом. Возможно, поэтому не сразу обратил внимание, что на улице, где я стоял, появилась странная парочка, которая быстро меня увидела и двинулась вперед. По большому счету они мало отличались от местных, если не считать странных красных повязок на груди. Никакой разумной функции в себе эти куски ткани не несли, так что явно являлись какими-то отличительными знаками. Вроде похож на попрошайку, а денег не просишь. Что, уже где-то набрал столько, сколько можешь унести? Обратился один из них прямо ко мне, когда они оказались рядом. Судя по всему, это еще и какая-то местная шутка была, поскольку оба над ней даже посмеялись. Я же пребывал в сомнениях. А что, собственно, делать? Просто прибить здесь посреди улицы, вариант так себе. Привлеку внимание, потеряю удобное место. Вести их в ближайший переулок или вроде того, где людей поменьше. Так с чего бы им туда идти непонятно за кем? Может просто попробовать убежать? Расскажешь кому, что маг пятой сферы убегал по городу от бандитов? Вот тут люди точно будут смеяться. Тоже получится своя местная шутка, для острова. Пока я стоял и задумчиво на них смотрел, слово взял второй. Ты чё, не понял? Либо сейчас платишь, либо валишь отсюда. И он явно был не таким интеллигентным, как товарищ, который, кстати, его прерывать не пытался, а просто стоял рядом и лыбился во все свои 20 с чем-то зубов. Это ж где надо было так драться, чтобы парню выбили именно клыки, кажись, не понимаешь. Поскольку решение я принять так и не успел, второй снова начал действовать и достал откуда-то нож. Нет, вот ранение и истекание кровью, я точно изображать не собираюсь. Ладно, бог с ним, потом точно будем всей семьей над этим смеяться. После подобных мыслей я просто рванул в сторону ближайшего тупичка, аккуратно обогнув обоих этих амбалов. С какой-то стороны это было даже весело, если честно. Не припомню, чтобы в последнее время прямо убегал от драки. Тем не менее, мой расчет оказался полностью верен. Как только парочка осознала, что цель сделал ноги, они тут же рванулись следом. Пришлось еще серьезно сбавить темп, а то бедняги бы слишком отстали или заподозрили неладное. Одним словом, уже через минуту, я забежал в выбранный заранее тупик и обернулся. Бандиты влетели следом, причем сильно запыхавшиеся. Кажется, я все же двигался слишком быстро. Ну, все, выдал один из них, тяжело дыша и все еще сжимая в руках свою железяку, больше не убежишь. Так я и так уже на месте, сказал им в ответ, снимая с себя иллюзию и представая в своей любимой позе. Глаза парочки надо было видеть. У них там, кажется, за секунду в голове что-то сопоставилось, и они сразу же развернулись и побежали в обратную сторону. Точнее, попытались это сделать, но врезались в невидимую стену. Потом еще кричать и звать на помощь вздумали, совсем страх потеряли. Хорошо, что я ограничил сразу всю область и перекрыл отсюда выход звуков. Вы совсем обнаглели? Сбежать пытаетесь? Зовете кого-то? Неужели и правда верите, что вам помогут в такой ситуации? Мне действительно было интересно, что они скажут в ответ. Увы, нормально отвечать они не стали, а просто бахнулись на землю и начали молить о пощаде уже меня. Мда, мгновенное преображение. В любом случае, у меня была к ним пара вопросов, ответы на которые очень хотелось получить. Честно говоря, отвечали ребята охотно, причем на любой вопрос, и явно говорили вообще все, что приходит в голову. В какой-то момент мне уже надоело слушать и про бабок-колдуней, что тут на краю города живут, и про их глупую банду, что только ради Империума тут и старается. К сожалению, ничего стоящего они все равно не сказали. В благодарность за болтливость убил их быстро и безболезненно, просто мгновенно пробив головы. Ну а дальше оставалось только избавиться от трупов. Сначала хотел их сжечь, но все же это оставит какие-то следы, которые могут кого-то ненужного навести на неправильные мысли. Пусть уж эта парочка просто считается пропавшей без вести. На то, чтобы сделать из них небольшой шарик, много времени не ушло. Ну а дальше я просто выбирал направление, куда запустить получившуюся штуку. Кидать в лес или в сторону материка не особо хотелось. Почему-то была мысль, что с моей везучестью он обязательно упадет на голову какому-нибудь королю, вышедшему на прогулку. Так что, хорошенько придав ускорение, я отправил шарик в сторону моря. Пусть рыбки кушают. Главное, чтобы чью-нибудь лодку не разломало. Всех с первым днем весны. Вот вам в честь такого толстый летающий хомяк. Глава 23. Не скажу, что за последнее время мне удалось узнать хоть что-то. Даже подслушивание тех самых разговоров простых людей не помогло примерно никак. Наслушался, конечно, всяких баек про имперцев и про то, каким образом мы получаем свои силы. Разброс был велик, начиная с той самой крови девственниц, которая удивила меня в первый раз, и заканчивая вообще непонятными и очень странными вещами. Непонятными, но, судя по чужой реакции, невероятно противными. В такие моменты начинаешь понимать, с чего люди настолько не хотят не то что следовать нашей системе, а даже ехать жить на остров. С другой стороны, хватало и адекватных, правда, они сидели молча и ждали возможности попасть на корабль. Из положительных моментов было разве что небольшое очищение всех этих городов от тех самых бандитов. Они с завидным упорством шли задавать свои странные вопросы новому, появившемуся в городе, лицу. Кажется, где-то глубоко внутри меня умер гениальный актер, раз все настолько упорно считают, что я новый нищий, который забыл заплатить кому-то дань. Ради интереса в одном из городов даже растряс всю их систему. В отличие от моей настоящей цели, это было до неприличия легко. Взял тех, кто пытался что-то у меня требовать, сломал им пару конечностей, за счет чего узнал, кто у них главный. Следом пошел к нему, сломал пару конечностей, узнал, кто у него главный и пошел уже к нему. Спустя сутки такого среднего увеселения, дошел до местного мафиозного босса. Он даже никак не был связан с администрацией или как тут управляющие органы назывались. Платил им, конечно, как сам сразу же и признался, но на этом все. Ни следов чужого влияния, ни хоть каких-то нужных мне знаний у него не было. Я честно пытался втянуть из бедняги хоть что-то полезное, но снова получил полный облом. С другой стороны, очистил город от бандитского засилья, на какое-то время. Пока они поймут, что случилось, пока разберутся, кто из них виноват, потом еще внутреннюю резню устроит, ради такого теплое местечко. Думая, месяц-другой уйдет на восстановление всей этой системы. Из всего произошедшего расстраивало только то, что мои действия становятся все более заметными, а результата у них по-прежнему нет. Хотя, я понимал, в чем дело. Просто, подходил к концу мой собственный установленный срок. Уже почти пару месяцев маг пятой сферы в моем лице носится по материку, ища непонятно что, и никак не мог найти. На самом деле упорно не хотелось верить, что все вот так и закончится. Полной капитуляцией, то ли перед собой и собственными страхами, то ли перед неизвестным врагом, который оказался умнее или даже хитрее меня. Как там говорил защитник, в жизни очень часто побеждает тот, кто хитрее. Правда, мой отец все больше приходил в себя. По сути, он уже был вполне себе в нормальном состоянии, но поскольку у меня часто не было дома, предок все еще не выходил на улицу. По большому счету, учитывая его развернувшуюся зону влияния, присутствие отца на острове являлось таким себе секретом. Те, кто могли это почувствовать, уже должны были догадаться, в чем дело. С другой стороны, они вполне могли считать, что это я становлюсь сильнее непонятными методами. В любом случае, еще совсем немного времени и я уже не смогу летать где попало, ведь придется решать вопрос с территорией защитника и говорить на эту тему с Катериной. Наверное, именно из-за всего этого я в последнее время задерживался на материке уже на несколько суток. С одной стороны знал, что отец, если что, сможет защитить и дом, и Кейт, с другой, чувствовал, что время снова уходит, словно песок сквозь пальцы. Бродил по городам, залазил другим в головы, в поисках неведомо чего, просто слушал глупые бредни окружающих. Да даже тех самых старушек, которых многие считают ведьмами, я всех проверил. Оказалось, что это самые обычные старые женщины, некоторые очень даже добрые, если что. Одним словом, помимо воли, уже почти начинал чувствовать себя проигравшим. В последнее время пытался придумать еще хоть что-то, что мне поможет. Где еще можно искать чужие следы? Где этот гребаный след из хлебных крошек или еще чего угодно, который приведет меня к нужному месту? В тех самых городах, если что-то и есть, оно настолько хорошо спрятано, что я просто не могу это почувствовать. Даже гребаное население умудрялось частично меняться. Кто-то приезжал, а кто-то уезжал. Словно все было против меня. Все же, снова сжав волю в кулак, решил попытаться сделать еще кое-что. Даже если неизвестный мне человек как-то захватывает имперцев, он не обязан жить в самом городе. В конце концов, есть еще несколько деревень неподалеку. Да, в них живут либо рыбаки, либо пахари, которые не столько попадают в город сами, сколько продают плоды своих трудов через курсирующих торговцев. Вот только, некоторые из этих поселений достаточно близко, а значит, я могу проверить их, даже если не столько надеюсь на успех, сколько просто иду на принцип. Пролетая над пустыми полями, с которых уже убрали урожай, я не особо верил в результат, но все же, как и всегда, решил делать все четко и последовательно. Сложно определить, кто именно в селении на несколько домов самый главный, так что я ориентировался по своему собственному ощущению богатости этих самых строений, да и с людьми здесь было немного проще. Если самый главный и самый крепкий в доме мужчины не имеют в себе следов воздействия, то можно сразу идти дальше. Хотел бы сказать, что сразу что-то нашел, но нет, просто продолжал тратить время и силы в пустоту, пролетая одну деревню за другой, иногда спускаясь, чтобы восстановиться и прогуляться, я шел по кругу над первым городом. По большому счету, если это не даст вообще никаких результатов, то мой поиск будет закончен. Причем, как раз к поставленному самому себе сроку. Честно говоря, особой надежды уже не было, когда я совершенно неожиданно нашел именно то, что искал. В одной из деревень в голове проверяемого человека были следы воздействия. Да, не такие сильные и заметные, как в имперцах, но они были. Думаю, не надо описывать мои собственные эмоции в тот момент. Наконец-то я нашел хоть что-то. Наконец-то невидимый и непонятный враг снова себя проявил, доказав, что он существует. Я буквально рванулся вниз, к нужному дому. На дворе уже был поздний вечер, так что все члены немаленькой семьи пребывали внутри. Больших трудов стоило себя остановить и не врываться внутрь, разламывая двери к чертям собачьим. Так что я встал, сделал глубокий вдох и немного успокоился. В конце концов, они же не знают, что я здесь и уже нашел то, что искал. Первым делом проверил остальных членов семьи, но там не было ни следа. Всего лишь один человек с какой-то гадостью в мозге, на всю округу. И на эту деревню, и на все остальные, да и на весь сраный прибрежный город. Всего один, но я его нашел. Пока приходил в себя, сдерживался и проверял всех остальных, нужная мне цель проявила очень странные тенденции в поведении. Одним словом, этот здоровый мужик, ни с того ни с сего, просто выпрыгнул в окно, противоположной двери, и начал убегать со всех ног. Так, что я там говорил про они же не знают. Кажется, все сложнее. Понятия не имею как именно, но он чувствует мое приближение. Чтобы нагнать этого беднягу особо стараться не пришлось. Я бы и бегом это сделал, а уж в процессе полета вообще через секунду приземлился рядом. К тому же, он все равно все время пребывал в моей зоне влияния, так что я ограничил его движение невидимыми плоскостями. И, тем не менее, он пытался как-то удрать, даже пробовал перелезть, прыгая на невидимую стену. И куда же ты так бежишь? Может, расскажешь, чего именно настолько боишься? О, как же я был доволен собой, говоря эти слова. Теперь-то смогу задать все свои вопросы и получить на них ответы. Это не имперцы с их дурацкой привычкой кончать с собой при первых признаках опасности. Тут у нас был всего лишь простой смертный, банально не способный на нечто подобное. Все, что ему оставалось, это терпеть и отвечать. «Ты человек», — выдал мужик с огромным облегчением, встретившись со мной взглядом. И мне очень не понравилась эта его реакция. Безумный страх был намного лучше и эффективнее. Так что, подойдя вплотную, я схватил его за горло и слегка приподнял, а уже после произнес: «Все намного хуже. Я имперец, и сейчас ты расскажешь все, что я хочу узнать». Ну вот, другое дело. Ужас снова вернулся в глазки, и даже инфразвук использовать не потребовалось. Ну а дальше начался допрос, который, вот же ж удивительно, снова не дал ничего. На любые попытки узнать, кто его контролирует или кому он служит, бедняга совершенно не понимал, что говорить, и нес всякую чушь. От местного короля, до империума в целом и меня лично. Я его даже слегка простимулировал, при помощи болевых ощущений. Правда, ничего не ломал, просто воздействовал на нервные центры в теле. Вот только, и это не особо помогло. Словно он совершенно не понимал, что именно я хочу от него узнать. Как же все это достало? С другой стороны, а с чего я вообще взял, что хоть кто-то из людей с этой дрянью в голове в полной мере понимал, что именно он делает? Возможно, все, что у них есть, это искренние желания и эмоции, которые и определяют поведение. Не четкие приказы, а всего лишь их тень, способная полностью изменить жизнь человека. Ну, или почти не менять, если судить по конкретно этому индивиду. Ладно, все это лишь мои мысли. Нужно как-то получить необходимые знания. Вряд ли кто-то из тех, кто прямо сейчас остался в доме, имеет хоть какое-то отношение к моей цели. Так что, большую часть контактов в любом случае вел именно этот человек. Да и в целом, почему-то же он убегал. Кстати, именно это я и спросил. Ну, так это, страшно стало, что аж жуть. Сразу начал бубнить он в ответ, будто монстр жуткий приближается и вот-вот в меня когтями вопьется. А все сидят спокойные, словно и не происходит ничего. А монстр все ближе и ближе, и уже в дверь прямо сейчас войдет. Вот я и рванулся бежать. Что ж, кажется, можно однозначно сказать, что некоторые люди способны меня почувствовать. Почему же тогда имперцы на острове никак не реагировали? С другой стороны, им полагалось пребывать в секторе неведомое количество времени и пытаться стравить всех между собой, включая и магов пятой сферы. Так что, они должны были спокойно к ним подходить, не испытывая каких-то лишних эмоций. Зато здесь, на материке, чем меньше подконтрольные люди контактировали с теми, кто настолько сильнее любых местных, тем было лучше. Если все еще помнить, что у этих ребят не столько приказы в голове, сколько некие образы и эмоции, то все выглядит вполне себе логично. Вот только, допрос на этом, конечно же, не прекратился. То, что этот гад не знает, кто и как его подчинил, еще не значит, что он не пересекался с нужным мне человеком. В конце концов, должно было быть хоть что-то. Либо моя цель приезжала в город лично, контактируя с теми, кто приплывал на кораблях, либо были какие-то артефакты, либо еще черт его знает что. Мне нужны были любые зацепки. К сожалению, вопросы с артефактами пришлось отложить. Через этого хмыря, судя по его словам, никто ничего не передавал. Да и странно было бы нечто подобное. По большому счету, я считал, что нужен именно личный контакт. Даже житель острова, пребывающий в начале третьей сферы, не самая легкая цель для воздействия, к тому же, настолько тайного и незаметного. Это все в любом случае должен был делать кто-то разбирающийся в теме и понимающий, чего он хочет. Одним словом, мне нужен был человек. Так что, следующая моя серия вопросов касалась простой вещи. Кто именно попадает в город, проезжая через их деревню и останавливаясь в доме этого мужика? На что я получил очень неожиданный ответ, что таких людей целая куча. Нет слов, одни междометия. Оказалось, что именно через их небольшую деревню идет одна из самых удобных дорог, так что и проезжает тут много кто. Ну а то, что они останавливаются именно у него в доме, так ничего удивительного. В конце концов, он же староста деревни и жилище у него самое большое и удобное. Переварив эту информацию, снова начал уточнять моменты. Кто именно приезжает чаще? Кто делал это по нескольку раз в год? В общем, пытался хоть как-то сузить круг, но даже в этом случае получил не меньше трех десятков возможных целей. А учитывая, что имена могут быть и не настоящими, требовал описывать внешность каждого человека. Увы, даже после всего этого, оставались сомнения. А вдруг гаденыш где-то соврал, и все из-за того же влияния в голове. Все время допроса я тщательно следил за этой гадостью. Здесь, у простого человека оно очень отличалось от того, что было у имперца. Это был небольшой надутый шарик с кучей конечностей, а скорее небольшая плоская капля с шестью лапками, пронзившими мозг. Тем не менее, сейчас оно пребывало в покое и даже, казалось, вообще никак не влияло на допрашиваемого, но я не обольщался. В конце концов, уже видел результаты подобного воздействия. После всего этого анализа решил провести еще небольшой эксперимент. Описывал ему одного из тех, про кого мужик сам мне раньше рассказал и требовал его согласия на участие в поимке. Когда тот на самого первого начал отрицательно мотать головой, я даже обрадовался. Правда, он также себя повел и по отношению ко второму, третьему, да вообще ко всем, упорно отказываясь что-то делать. Наконец, отпустив несчастного, я бросил его на землю, позволяя свернуться в калачик. Уверен, можно извлечь еще хоть какие-то знания, осталось только понять, какие именно. Задумавшись над этим вопросом, я не сразу заметил, что тело как-то неожиданно перестало подавать признаки жизни. Нет, я, конечно, не следил за каждым его показателем, но и особых травм не наносил, боясь, что тот будет терпеть до последнего, пытаясь покончить с собой таким извращенным способом. Аккуратно подняв его в воздух, осознал неприятную вещь: гаденыш и правда был мертв. Мало того, что он откусил себе язык, так еще и захлебнулся собственной кровью. Наверное, поэтому на мои последние вопросы мужик не отвечал голосом, а упорно мотал головой. И ведь проделал это все прямо у меня в руках, еще и максимально бесшумно. Да просто, как, спокойствие, только спокойствие. Я уже сталкивался с подобным, а значит, в следующий раз буду просто аккуратнее. К тому же, остались еще его домочадцы. В конце концов, непонятный мне человека должен был останавливаться в их доме, так что они тоже его видели. В результате, теперь пора пойти и задать вопросы уже им. Они-то точно не сбегут и не прибьют себя в процессе. Обычные люди, все же, они подчиненные полузомби.